Ищите Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно. Ищите всюду, ищите каждый, и вы найдете его однажды. И будет радость превыше неба. Но так ищите, как нищий хлеба, и будет радость превыше неба. Ищите, как нищий хлеба. Христу Богу поклонимся до земли, в дом отеческий стремимся всей душой. Колокольный звон сердцами отражен, колокольный звон с молитвой в унисон. Ищите Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно. Ищите всюду, ищите каждый. Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно. Ищите всюду, ищите каждый, вы найдете его однажды, и будет радость. Субтитры сделал DimaTorzok.